Глава 12. За завтраком Фрэнк рассказал, как рос у бабушки с дедушкой в западном Массачусетсе, где они держали ферму самообслуживания. За небольшую плату к ним приезжали собирать чернику. В более поздние годы они начали зарабатывать выращиванием и продажей елок к Рождеству. А еще к осени на ферме вызревали тыквы. С 7 лет Фрэнк ездил на тракторе, пахал землю, кормил кур, ухаживал за деревьями. Настоящие елки не такие, как на картинке, их подрезать надо. Там же бабушка с дедушкой держали лавку, где продавали свой урожай, варенье и пироги. Фрэнку больше нравилось выгребать куриное дерьмо, пардон за грубость, чем торговать сладка. И после смерти деда бабуля наняла в помощницы местную девушку. Мэнди была на год старше Фрэнка, но уже видела жизнь с изнанки. Ее мать сбежала с мужчиной, и отца своего Мэнди не знала. К тому времени она уже бросила школу, поселилась у старшей сестры и бралась за любое дело. Прибираться в доме, помогать на ферме, как, например, у Чемберсов. Тем летом Фрэнк окончил школу, и молодые люди стали встречаться, если это можно так назвать. Они катались на машине, слушали радио, обнимались. «Я был девственником», — сказал Фрэнк моей маме. Как обычно, они вели свой собственный разговор, меня не касавшийся. Я словно и не сидел с ними за столом. Осенью Фрэнка отправили на 2 года во Вьетнам. Ту пору лучше не вспоминать. После войны он рассчитывал поступить в колледж на льготных условиях. Когда же вернулся, то хотел лишь одного, чтобы его все оставили в покое. Кошмары посещали нечасто, но и спокойно спать Фрэнк больше не мог. За 2 года Мэнди отправила 3 письма. Первое вскоре после его отъезда. Она, мол, думает о нем каждую минуту и молится о его возвращении. Раньше Фрэнк не видел Мэнди за молитвой, но, возможно, ей нравилась любовь на расстоянии. Следующие 1,5 года вести от нее не было, а потом вдруг пришло длиннющее письмо на линованной бумаге, написанное тем же округлым почерком с наклоном влево и рожицами вместо точек. Писала Мэнди о соседях. Молодой парень, их общий знакомый, полез в сеновязалку и остался без руки. Другой на полном ходу влетел в минивэн, в котором ехала семья из 3 человек, все погибли. Мэнди прислала Фрэнку вырезки из газет с некрологами друзей его бабушки. Кто-то умер своей смертью, а вот пожилой молочник загнал свой фургон в гараж, запер дверь и отравился угарным газом. Записки он не оставил. Непонятно, зачем Мэнди сообщила эти новости. Показать, что во Вьетнаме не так плохо, что жути везде хватает, что жизнь коротка и нельзя терять время. Через 2 дня после 2-го письма Фрэнк даже не успел написать ответ на него, пришло 3-е, которое внушило ему в ту пору 20-летнему, что нет человеку спасения от горя и смерти. Судьбу не изменишь, единственный вариант — уподобиться мистеру Кирби, который, заперся в гараже, и повернул ключ зажигания. Если Фрэнк когда и верил, что дома все наладится, эта пора прошла. Мэнди клялась, что считает дни до его возвращения. Она, мол, календарь смастерила и повесила в доме сестры. Ей встречать его с распущенными волосами или сделать высокую прическу. Фрэнк не помнил, когда попросил Мэнди стать его девушкой или когда начал так ее воспринимать. Он вообще просил? Сейчас казалось, что да. Получилось все будто само собой, как сами собой плесневеют черничные кустики, а куры сами возвращаются в курятник по вечерам. Почему бы и нет при отсутствии других планов и лучших вариантов? Мэнди встретила его прямо на базе Форт Дивенс. Она поправилась, но к радости Фрэнка не расплылась, а покруглела. За годы службы он несколько раз был с вьетнамками, а во время увольнительной в Германии с немкой. Но после 2-го письма Мэнди решил ждать возвращения домой, решил ждать ее. Бабушка выделила ему комнату в задней части дома, поставила плиту и маленький холодильник. У Фрэнка даже своя ванная будет. Условия, как в отдельной квартирке, со всеми удобствами. В бабушкин дом и отвезла его Мэнди. Как постарела бабуля. В гостиной работал телевизор. Показывали телешоу «Заключим сделку». Гости студии так кричали, что Фрэнку захотелось заткнуть уши. «Бабуля, давай выключим», — попросил он. Только это не помогло. В поле работала косилка, бабулина стиральная машина отжимала белье, в амбаре работники слушали репортаж с бейсбольного матча. Страшный гул. Вдруг его больше никто не слышит. «Фрэнки, я тебе ланч приготовила», — сказала бабуля. «Небось, проголодался». «Бабуль, дай мне передохнуть, вымоюсь, немного полежу». Фрэнк не лукавил, но когда они с Мэнди оказались в его новой комнате, она повисла на нем, как женщина из студии на ведущем Монти-Холле, заперла дверь и опустила жалюзи на окнах. «Наконец-то мы вдвоем, наконец-то!» — бормотала она. Фрэнк хотел сказать, что устал, и, вероятно, будет в более подходящем настроении завтра или еще позднее, но Мэнди уже расстегивала ему китель. Вот она опустилась на колени и расшнуровала ему ботинки, потом занялась собой, расстегнула блузку и бюстгальтер. Крючок на бюстгальтере оказался спереди. Грудь буквально вывалилась из него, круглее, чем помнил Фрэнк, с большими темными сосками. «Изголодался, малыш», — ворковала она, — «или желтыми девчонками перебивался. Небось, забыл вкус настоящей американской шахны». Примечание — жаргонное название женского полового органа. Конец примечания. Фрэнк опасался, что у него вообще не встанет, но все получилось. Мэнди об этом позаботилась. «Расслабься и получай удовольствие», — велела она. «Я сама все сделаю». Удовольствие не продолжалось и 5 минут. Потом Мэнди соскочила с него и поправила макияж. «Прыщи, кое-как не вовремя», — посетовала она. Выяснилось, что Мэнди приехала к нему с вещами. Взяла белье, дезодорант, термобигуди, шампунь, гель для укладки и даже маникюрный набор. Вечером, когда они снова остались вдвоем, Мэнди спросила, не хочет ли Фрэнк повторить. Он отказался от перелета, мол, еще не оправился. Мэнди не настаивала. «Милый, я должна тебя предупредить», — прокурлыкала она. «Сегодня ты от нетерпения даже о презике не вспомнил. Надеюсь, день нынче неблагоприятный. Моя сестра с первого разочка залетела. Хотя получилось просто чудесно. Теперь у них с Джейм малышка Джейн Эль». Через пару недель Мэнди объявила, что у нее задержка, а еще спустя несколько дней, что тест положительный. «Похоже, ты скоро станешь папой», — воскликнула она. «Репетировала», — сразу почувствовал Фрэнк. «Небось, в машине по пути из города проговаривала». Мэнди уже купила материнский топик с надписью «Ребенок» на борту. «Наверное, ты так долго копил мужскую силу, что твои спермы в 3 раза активнее обычных», — сказала Мэнди. Она так выразилась — спермы. Детские вещи появились внезапно, словно призы из студии «Заключим сделку», которые заранее приготовила красавица Кэрол Мэрил. Автоматические качели, манеж, детское кресло, пеленальный столик, новые топы для беременных, брюки на эластичном поясе, крем от растяжек, которым Мэнди просила Фрэнка мазать ей живот, чтобы стать ближе к малышу. По каталогу Montgomery Ward Мэнди заказала кроватку, коляску и детский мобиль, что вешается над кроваткой. Она выбрала несколько имен для девочки, а мальчика они, конечно же, назовут Фрэнком. Вскоре в доме бабушки Фрэнка оказались почти все ее пожитки. Одежда едва поместилась в шкаф, а на стене появился постер с Райаном О'Нилом, самым красивым после Фрэнка мужчиной на свете. Мэнди намекала, что неплохо бы им расшириться, ведь бабушка Фрэнка уже стара, к чему и столько места. Комнату для рукоделия можно запросто приспособить под детскую, еще нужно купить телевизор побольше. Осенило Фрэнка слишком поздно. К тому времени они успели пожениться, а Мэнди была на 7-м месяце беременности. Малыша ждали ко дню Святого Валентина, но он родился в декабре. Фрэнк стоял у зеркала ванной и брился, глядя на стройные ряды туалетных принадлежностей у раковины и на полке. Сколько всего нужно женщине, такой, как Мэнди, разумеется, а не как его бабушка, чтобы просто выйти из дома. Свое богатство Мэнди привезла в самый первый день, когда встретила его на военном аэродроме. Косметику, кремы и спреи, плойку для ресниц, отбеливающий крем для кожи над верхней губой, воск для ног, ежедневки, гигиенический дезодорант. Но кое-чего у Мэнди не было. Фрэнк узнал об этом, когда ее старшая сестра приехала с ночевкой. «Ой, гости незваные!» — воскликнула она, встав с кровати. «Мэнди, прокладка найдется?» Среди несметных богатств супруги Фрэнка не оказалось ни прокладки, ни тампона, словно Мэнди знала, что они еще долго не понадобятся. Историю своего брака Фрэнк рассказывал маме за завтраком. «Я тоже был на кухне, отгадывал кроссворд из нового сборника. Когда Фрэнк упомянул американскую шахну, мама взглянула на меня, словно вдруг вспомнила, что у нее есть сын. Только я с головой ушел в кроссворд, грыз карандаш и делал вид, что ничего не слышу. Мама, вероятно, мне поверила, либо решила, что я ничего не понял, а может и понял, только мне плевать. Верным был последний вариант. Задолго до встречи с Фрэнком в Прайс-Марте она делилась со мной таким, о чем другие матери при детях умалчивают. Я знала о ПМС, о том, что телефонная компания вновь грозит отключением, о том, что однажды маму хотели изнасиловать. Дело было в Бостоне еще до встречи с отцом. Мама служила официанткой в ресторане и уже собиралась домой. Спас ее повар, который появился в самый нужный момент. Правда, потом он решил, что за мамой должок. В общем, к таким историям я привык, а история Фрэнка отличалась лишь тем, что рассказывал ее мужчина. Поэтому про американскую шахну я услышал впервые. «Извиняюсь за выражение», — сказал тогда Фрэнк, но, по-моему, обращался не столько ко мне, сколько к маме. Пока Мэнди рожала, Фрэнк с бабушкой дожидались в приемном покое. В то время так было принято. «Мне обидно за тебя, Фрэнки», — сказала бабушка. «После войны ты оглянуться не успел. Я так хотела, чтобы ты выучился в колледже, понял, чего хочешь». «Не переживай, бабуля», — успокоил ее Фрэнк. Едва разменяв третий десяток, он женился на девушке, которая вечерами смотрела телевизор и обсуждала сериал «Все мои дети» с сестрой по телефону. После секс-атаки, навернувшегося из Вьетнама Фрэнка, Мэнди потеряла интерес к постельным утехам. «Может, родит и желание снова появится», — надеялся он. С недавних пор Мэнди заговорила о том, что неплохо бы его бабушке подарить им часть фермы. Они бы трейлер поставили, либо продали бы небольшой участок и купили жилой автофургон. Зачем прозябать здесь среди елок? Мэнди совершенно не улыбалась тратить жизнь на мужчину, от которого вечно пахнет смолой. «Не понимая, что сейчас только искусственные елки покупают», — сердилась она. «Платишь один раз, и никакой мороки с иголками, от которых, кстати, пылесосы ломаются». Мэнди рожала, а Фрэнк с бабушкой сидели в приемном покое. Вдруг его осенило, что после возвращения из Вьетнама наедине с бабулей он остался впервые. То суетился с Мэнди, то со свадьбой, то с вещами для малыша. «Ты толком и не рассказал, как было там», — начала бабушка, имея в виду вьетнамские джунгли, где воевал взвод Фрэнка. «Я знаю лишь то, что говорили в новостях и печатали в журнале «Лайф». «Примерно так и было», — отозвался он, — «на войне, как на войне». «Вылитый дед», — пробормотала бабушка. «Сколько раз спрашивала, чем на самом деле занимаются пехотинцы, а он отвечал про покупку ножа для косилки или цыплят». Мэнди предложили спинальную анестезию, и она тотчас согласилась. Ближе к вечеру медсестра вынесла новорожденного мальчика. Они с Мэнди столько говорили о кроватке, коляске, детском сиденье в машину, одежде, что о самом ребенке Фрэнк почти не думал. И вот ему протягивают сверток с теплым извивающимся Фрэнсисом-младшим. Из-под пеленки выпросталась ручка с длинными розовыми пальчиками. Казалось, ноготки уже пора стричь. Ручку сынишки Фрэнк увидел раньше, чем личико. Малыш не то махал ему, не то о чем-то просил. Рыжие волосы, в кого бы это? Длинное тельце, пластмассовый зажим на пупке, маленький пенис, еще не обрезанный, как у Фрэнка, а яички, на удивление, большие. Уши, как крохотные раковины. Малыш смотрел прямо на Фрэнка, хотя медсестра уверяла, что у младенца зрение не сфокусировано. С мальчиком пока не случилось ничего плохого. Его жизнь прекрасна, только это вот-вот изменится. Глядя на беззащитного младенца, Фрэнк почему-то вспомнил вьетнамские деревни в джунглях, по которым пробирался со своим взводом. Вспомнил других малышей и их ручки, тянувшиеся к нему при других обстоятельствах. Раздался гул и пронзительный скрип. Рядом работала машина-полотер. Фрэнк ладонью зажал ушки ракушки Фрэнсиса-младшего. Слишком громко проговорил он и лишь потом понял, что кричит во весь голос, словно рядом шла перестрелка, а не натирали полы. «Уверена, что хотите увидеть жену», — сказала медсестра. «Жену?» О ней Фрэнк почти забыл. Его отвели в родильную палату. Медсестра забрала малыша. Что сейчас нужно сделать? Обнять Мэнди? Прикоснуться к ее щеке? Положить ей на лоб холодный компресс? Фрэнк замер в нерешительности. «Молодец», — похвалил он, — «прекрасного малыша родила». «Теперь хоть собой займусь», — пробурчала Мэнди. «Грудное вскармливание — это конец фигуре», — твердила Мэнди. Она видела, во что превратилась сестра после 7 месяцев кормления Джейн Эль, а бутылочки вполне мог взять на себя Фрэнк. Так и получилось. Именно он вставал к сынишке ночью, готовил смесь, сидел с малышом на кухне, смотрел, как он сосет из бутылочки, потом осторожно брал его на руки, мерил кухню шагами и растирал спинку, ожидая, когда мальчик рыгнет. Порой он не ложился и после этого, бродил с малышом по темным комнатам. Как хорошо им было вдвоем. Нередко Фрэнк разговаривал с сынишкой. Если бы Мэнди его услышала, то назвала бы психом. Ночами он объяснял Фрэнку-младшему, как ловить окуней, как подрезать елки. Рассказывал, как 14-летним ездил с дедом на тыквенные грядки. Тыквы только завязались, и дед разрешил подписать любую из них. Дедовым ножом Фрэнк вырезал инициалы Памелы Вуд, девушки, которая ему очень нравилась, и свои. Тыкву он хотел подарить Памеле на Хэллоуин, но к октябрю та уже встречалась с парнем из баскетбольной команды. «Фрэнк и про автомобили, сынишки, говорил. Главное, проверь масло», — наставлял он. «Я вот не проверил и спалил мотор своей первой машины, но дедуля меня простил». Однажды ночью он рассказал Фрэнку-младшему про аварию, как сидел и слушал мамины стоны, но не мог сделать абсолютно ничего. Рассказал и про вьетнамскую деревню, в которую попал с остатками взвода. Там сошел с ума его приятель из Теннесси. Граната разорвалась у самой его головы. В одной лачуге была женщина, рядом с ней на циновке сидела маленькая девочка. Обо всем этом Фрэнк не говорил никому, только сынишке. Мэнди нравилось наряжать малыша и гулять с ним по торговому центру. В Сирсе они сделали семейную фотографию на фоне живописных декораций, полей и гор. Фрэнк обнимал Мэнди за плечи, а та держала сына с единственной рыжей кудряшкой. Фрэнк боялся, что вспышка повредит малышу глаза, но Мэнди расхохоталась. «Хочешь хлюпика вырастить? Мальчишке нужна твердая рука». Развлечений Мэнди потребовала, едва выписалась из больницы. Свихнуться недолго, если сидеть дома с твоей бабушкой и слушать, как она без конца вспоминает прошлое, — жаловалась жена. Они поехали ужинать в итальянский ресторан. Там было вино, горящая свеча на столике оплывала разноцветным воском, но соус к спагетти отдавал консервами шеф Боярди. Когда принесли счет, Фрэнк подумал, что за такие деньги мог устроить дома целый пир. Бабулина лазанья в 100 раз вкуснее. Еще он боялся оставлять Фрэнка-младшего с бабушкой. Годом раньше у нее был микроинсульт, и доктор предупредил, что возможен рецидив. Вдруг это случится, когда она смотрит за малышом. По этой причине вечерами Фрэнк сидел дома с сынишкой, а Мэнди гуляла с сестрой и подружками. Потом она и на работу устроилась в ресторан «Вендис», который открыли у шоссе. Однажды в торговом центре Фрэнк и Мэнди столкнулись с парочкой. Беременную девушку обнимал за плечи рыжий кавалер. Оба казались молодыми, ровесниками Фрэнка и Мэнди, хотя Фрэнк уже не чувствовал себя молодым. Парень был хорош собой и напоминал Райана Унила. Правда, у него намечался пивной живот. Увидев пару, Мэнди замерла и впилась глазами в рыжего. «Ты его знаешь?» — спросил Фрэнк. «Нет, просто этот парень к нам в ресторан заглядывает». Потом Мэнди стала играть в боулинг, в лото, выпивать с сестрой и часами трещать по телефону. Однажды Фрэнк вернулся домой раньше времени и услышал, как жена болтает по телефону и смеется. С ним она никогда не смеялась. Как-то вечером, когда Мэнди якобы играла в боулинг, Фрэнк оставил сына с бабушкой и на своем пикапе подъехал к Moonlight Lanes. «Женщины сегодня не играют», — объявил администратор. «Вы, наверное, день спутали». Фрэнк двинул к придорожному казино-ресторану Вегонвилл, но машину Мэнди на стоянке не увидел. Тогда он отправился в казино Харлоус. Его жена сидела в угловой кабинке. Рядом парень в футболке с символикой «Филадельфия Филлис». Он держал Мэнди за колено. «Здесь скандалить не будем, дома поговорим», — объявил Фрэнк. Отправился на ферму и стал ждать. Мэнди не приехала ни в тот вечер, ни на следующий. Фрэнсис-младший совершенно без нее не скучал. «Пусть только сына не трогает», — думал Фрэнк. Мэнди явилась на третий день незадолго до ужина. «Я возьму ребенка», — сказала бабуля, едва взглянув на внука и его жену. Вскоре со второго этажа послышалось ее воркование. Она собиралась купать малыша. Жена бросала его. Она, мол, встретила настоящего парня, который вытащит ее из этой дыры. «Ты же не думал, что я хочу прозябать здесь среди елок? Я только из жалости не говорила, но в постели ты полный ноль. Я с самого начала притворялась». Мэнди еще многое выложила, повторять ни к чему. Она не любит его и точка. Повторяла, что все дело в жалости. Тяжко ведь во Вьетнаме, если дома ждет лишь полоумная старуха, которая выращивает тыкву. Зачем он задал следующий вопрос, Фрэнк не понимал. К чему было что-то выяснять, ведь его чувство к сыну ничто не изменило бы. В общем, он спросил, его ли это ребенок. Мэнди засмеялась. Не была бы пьяна, ответила бы иначе, но она запрокинула голову и хохотала целую минуту. Тогда Фрэнк ее толкнул. Нет, он хотел сделать ей больно, но не ожидал, что Мэнди упадет и ударится виском о гранитную ступеньку крыльца. Тонкая струйка крови потекла у нее из уха, и все. Оказалось, она сломала шею. Лишь через несколько минут, сперва он рухнул на колени и приподнял Мэнди голову, Фрэнк понял, что на втором этаже все еще шумит вода. Наверняка ванна переполнилась, ведь на первом этаже с потолка сначала капало, потом полилось, будто трубу прорвало. Казалось, в доме разразился тропический ливень. Фрэнк взлетел по лестнице и распахнул дверь ванной. На полу там тоже лежала женщина, его бабушка. Ее сердце просто остановилось, а в ванне плавало крошечное тельце. Рыжие волосы прилипли к бледному личику, ручки и ножки неподвижны, в глазах удивление. Фрэнк-младший словно увидел на потолке северное сияние. Непредумышленное убийство. Такого обвинения поначалу добивался приставленный к Фрэнку адвокат. Да, Фрэнсис виновен в гибели Мэнди. Он не хотел убивать жену, но убил. Таковы факты, и Фрэнк понесет заслуженное наказание. Увы, разбирательство получило неожиданное продолжение. На суде выступила сестра Мэнди и заявила, что ребенок был не от Фрэнка, и тот, узнав о коварстве жены, хладнокровно убил сына. «А моя бабушка?» — спросил Фрэнк. Доктор определил, что ее погубил инсульт, это несчастный случай. «У нее действительно был сердечный приступ», — согласился окружной прокурор. «Чему удивляться? На глазах пожилой женщины ее внук убил собственного сына». Прокурор обвинил его в предумышленном убийстве. Адвокат, почувствовав, что дело плохо, под конец процесса вызвал эксперта по посттравматическому стрессу и выработал новую линию защиты. Стал утверждать, что убийство совершено в состоянии аффекта. Только Фрэнка это уже не интересовало. «Какая теперь разница?» — думал он. Ему дали 20 лет с последующим правом на условно-досрочное освобождение. Первые 8 Фрэнк провел в психиатрической клинике. Потом его признали вменяемым и перевели в Стинчфилд. На день побега Фрэнку оставалось сидеть еще 2 года. «Я чувствовал, что пора оттуда выбираться», — сказал он. «Знал, что надо прыгать в окно, и не ошибся. Веская причина впрямь была». «Причина была в ней, в моей маме. Тогда я этого еще не понимал, но Фрэнк выпрыгнул в окно, чтобы спасти ее».